Глава шестая. По временам Антее казалось, что уста трупа медленно шевелятся, а по временам она видела, как из них выползают черные отвратительные жуки и летят по направлению к ней. При одной мысли о видении глаза ее отражали чувство ужаса. В конце концов, жизнь стала представляться такой цепью страшного мучения, что она начала просить Цинну, чтобы он подставил ей меч или позволил бы выпить яду. Но он знал, что не будет в силах сделать это. Своим мечом он перерезал бы для нее свои жилы, но убить ее не может. Когда он представлял себе эту дорогую головку мертвую, с замкнутыми ресницами, полную холодного спокойствия, эту грудь, пронзенную его мечом, то сознавал, что ему нужно сначала сойти с ума, чтобы сделать это. Один греческий врач сказал ему, что это Геката представляется Антеей, а невидимые существа, шелест которых так устрашает больную, принадлежат к свите зловещего божества. По его мнению, для Антеи не было спасения, и бог, кто увидал Гекату, тот должен умереть. Тогда Цинна, который еще так недавно смеялся над верою в Гекату, принес ей в жертву гекатомбу. Но жертва не помогла. И на следующий день суровые глаза также неподвижно глядели на Антею. Пробовали закрывать ее голову, но она видела лицо трупа даже сквозь самое плотное покрывало. Когда она находилась в темной комнате, то лицо появлялось на стене и разгоняло окружающий мрак своим бледным мертвенным светом. Вечерами больной становилось лучше. Тогда она впадала в такой глубокий сон, что и Цинне, и Тимону не раз казалось, что она больше уже не проснется. Наконец она ослабела так, что уже не могла ходить без посторонней помощи. Ее носили в носилках. Прежняя тревога Цинны возросла старицею и всецело охватила его. В нем жили и страх за жизнь Антеи, и вместе с тем странное чувство, что ее болезнь состоит в какой-то таинственной связи со всем тем, о чем Цинна говорил во время своей первой откровенной беседы с Тимоном. Быть может, и старый мудрец думал то же самое, но Цинна не хотел и боялся расспрашивать его. Тем временем больная увидала, как цветок, в чашечке которого поселился ядовитый гад. Однако Цинна, вопреки отсутствию надежды, защищал Антею со всею силой отчаяния. Прежде всего он увез ее в пустыню в окрестности Мемфиса, но когда ее пребывание под сенью пирамид не освободило ее от страшных видений, то возвратился опять в Александрию и окружил жену ворожеями, колдунами, заговаривающими болезни, целую толпой нахальных кудесников, пользующихся при помощи таинственных средств людским легковерием. Но у Цинны уже не было никакого выбора, и он хватался за все средства. В это время прибыл в Александрию из Цезареи славный врач, еврей Иосиф, сын Кузы. Цинна тотчас же привел его к своей жене, и вскоре надежда вновь озарила его сердце. Иосиф, который не верил в греческих и римских богов, с презрением отринул предположение о влиянии Гекаты. Он допускал, что скорее это демоны овладели больною, и советовал оставить Египет, где, кроме демонов, ее здоровью могли вредить и болотистые испарения Дельты. Он советовал, может быть, потому что сам был еврей, направиться в Иерусалим, в город, куда демонам нет доступа и в котором воздух сухой и здоровый. Цинна тем охотнее последовал его совету, что, во-первых, другого исхода не представлялось, а, во-вторых, Иерусалимом правил его знакомый, предки которого были когда-то клиентами дома Цинн. И действительно, прокуратор Понтий принял их с распростертыми объятиями и отдал в их распоряжение свой летний дом, находящийся вблизи городских стен. Но надежды Цинны рассеялись еще до прибытия в Иерусалим. Мертвое лицо смотрело на Антею даже на палубе галеры, а по приезде на место больная ожидала полуденного часа с той же самой смертельной тревогой, как и в Александрии. И снова потекли их дни в унынии, страхе, отчаянии и ожидании смерти. Глава 7. В атриуме, несмотря на фонтан, тенистый портик и раннюю пору, было страшно жарко. Белый мрамор весь раскалился от весеннего солнца. К счастью, невдалеке от дома росло старое раскидистое фисташковое дерево, осеняющее большое пространство. И ветерок на открытом месте дул от времени до времени. Туда Цинный приказал поставить убранные гиацинтами и цветами яблони носилки, в которых покоилась Антея. Он сел возле нее, положил руку на ее бледные, как алебастр, руки и спросил: «Хорошо тебе, дорогая?» «Хорошо», — ответила она еле слышным голосом и смежила очи, как будто бы ею овладевал сон. Воцарилось молчание, только ветер шелестел ветвями фисташкового дерева, а на земле около носилок мелькали золотые пятна солнечного луча, пробирающегося сквозь листву, и немолчно стрекотала саранча между серыми каменьями. Больная через минуту открыла глаза. «Кай», — спросила она, — «правда ли, что в этой земле появился философ, который исцеляет больных?» «Здесь таких людей называют пророками», — ответил Цинна. «Я слышал о нем и хотел его призвать к тебе, но оказалось, что это был лукавый кудесник. Притом он извергал хулу против здешних святынь и верований этой страны. Прокуратор за это предал его на смерть, и сегодня он должен быть распят». Антея поникла головой. «Тебя вылечит время», — сказал Цинна, видя грусть, которая отразилась на ее лице. «Время — слуга смерти, а не жизни», — медленно произнесла больная. И снова наступило молчание. Вокруг все мигали и переливались золотистые пятна, саранча начинала стрекотать все сильнее, а из расщелин скал выползали маленькие ящерицы и располагались на раскаленных каменьях. Цинна от времени до времени поглядывал на Антею, и в тысячный раз ему приходила в голову отчаянная мысль, что все средства спасения исчерпаны, что надежды нет уже никакой, и вскоре от боготворимого им существа останется только одна скоро приходящая тень да горсть пепла в колумбариуме. И теперь уже, лежащие с закрытыми глазами в украшенных цветами носилках, она казалась мертвою. «И я пойду за тобой», — мысленно повторял Цинна. В это время вдали послышались чьи-то шаги. Лицо Антеи стало бледно, как мел. Полуоткрытые уста с жадностью вбирали воздух, грудь волновалась от учащенного дыхания. Бедная мученица была уверена, что это приближается толпа тех невидимых существ, которые предвещают приближение мертвого лица со стеклянными глазами, но Цинна схватил ее за руку и старался успокоить. «Антея, не бойся, эти шаги слышу и я». И немного спустя он добавил: «Это Понтий идет к нам». Действительно, на завороте тропинки показался прокуратор в сопровождении двух невольников. Это был человек уже не молодой, с круглым, тщательно выбритым лицом, носящим следы выработанного величия и вместе с тем неподдельной заботы и утомления. «Привет тебе, благородный Цинна, и тебе, божественная Антея», — сказал он, вступая в тень фисташкового дерева. «После такой холодной ночи такой жаркий день. Да будет он счастлив для вас обоих, и да расцветет снова здоровье Антеи, как эти гиацинты и цветы яблони, которые украшают ее носилки». «Привет и тебе, здравствуй», — ответил Цинна. Прокуратор сел на обломок скалы, посмотрел на Антею, едва-едва нахмурил брови и проговорил: «Уединение порождает скуку и болезнь. Среди толпы нет места безотчетному страху, поэтому я дам вам совет. К несчастью, здесь не Антиохия и не Цезарея, здесь нет ни игрищ, ни ристалищ, а если б основался цирк, то здешние фанатики разрушили бы его на другой день. Здесь только и слышно слово «закон», а этому закону все становится поперек дороги. Я предпочитал бы жить лучше в Скифии, чем здесь». «Что ты хочешь сказать, Пилат?» «Да, правда, я отступил от сути дела. Это заботы мои всему причиной. Я говорил, что среди толпы нет места безотчетному страху. И вот сегодня вы можете воспользоваться одним зрелищем. В Иерусалиме нужно довольствоваться малым. А главное — заботиться о том, чтобы в полуденное время Антея была посреди толпы. Сегодня три человека умрут на кресте. И это лучше, чем ничего. Притом, по случаю Пасхи, в город стекаются толпы самых странных оборванцев со всей страны. Вы можете сколько угодно любоваться на этот люд. Я прикажу вам дать отличное место около самых крестов. Я надеюсь, что осужденные умрут храбро. Один из них, странный он человек, называет себя Сыном Божиим, кроток как голубь, и действительно не совершил ничего такого, чтобы подвергнуться казни. И ты осудил его на крестную смерть? Я хотел избежать разных неприятностей и вместе с тем не трогать гнезда ос, которые жужжат вокруг храма. Они и так шлют на меня жалобы в Рим. Наконец, дело ведь идет не о римском гражданине. От этого осужденный будет страдать не меньше. Прокуратор не ответил и лишь через минуту заговорил как бы сам с собою. Есть одна вещь, которой я не переношу. Это крайность. Кто при мне произнесет это слово, тот лишит меня веселого расположения духа на целый день. Золотая середина — вот все, чего мое благоразумие заставляет меня держаться. А на всей земле нет угла, где бы этого правила держались меньше, чем здесь. Как все это мучит меня! Нигде не найдешь ни спокойствия, ни равновесия, ни в людях, ни в природе. Теперь, например, весна. Ночи холодные, а днем такой жар, что по каменям ступать трудно. До полудня еще далеко, а посмотрите, что делается вокруг. А что здесь за люди, так лучше и не говорить. Я здесь живу, потому что должен жить. Да не о том речь. Я снова отступил от дела. Идите смотреть на казнь. Я уверен, что этот Назарей будет умирать храбро. Я приказал его бичевать, думая, что таким образом спасу его от смерти. Я человек вовсе не жестокий. Когда его бичевали, он был терпелив, как агнец, и благословлял народ. Когда он обливался кровью, то возносил очи к небу и молился. Это самый удивительный человек, какого я видел во всю свою жизнь. Жена моя с тех пор не давала мне ни минуты покою. «Не допускай смерти невинного», — вот что она твердила мне с самого утра. «Я и хотел сделать так». Два раза я выходил из притории и обращался с речью к этим яростным первосвященникам, к этой презренной толпе. Они отвечали мне в один голос, запрокидывая назад головы, чуть не до ушей раздирая рот. «Распни его!» «И ты уступил?» — спросил Цинна. «Иначе в городе были бы волнения. А я здесь для того, чтобы поддерживать спокойствие. Я не люблю крайностей и, кроме того, страшно измучен. Но если раз возьмусь за что-нибудь, то, не колеблясь, пожертвую для общего блага жизнью одного человека, тем более что это человек никому неизвестный, о котором никто не спросит. Тем хуже для него, что он не римлянин». «Солнце не над одним только Римом светит», — ответила Антея. «Божественная Антея», — ответил прокуратор. «Я мог бы тебе отвечать, что по всей земле оно светит только римскому могуществу, поэтому для его пользы нужно посвящать все. А волнения подкапывают наше влияние. Но прежде всего я умоляю тебя, не требуй, чтобы я изменил свой приговор. Цинна также может сказать тебе, что этого не может быть. Раз приговор произнесен, то только разве один Цезарь может изменить его? Я, если бы хотел, не могу. Правда, Кай?» «Правда». Но на Антею эти слова произвели, видимо, неблагоприятные впечатления, и она сказала как бы про себя: «Значит, можно страдать и умереть без вины?» «Безвинного человека нет на свете», — ответил Понтий. «Этот Назарей не совершил никакого преступления, а потому я, как прокуратор, умыл руки. Но как человек я осуждаю его учение. Я нарочно долго разговаривал с ним, хотел выпытать его и убедился, что он проповедует что-то неслыханное. Понять это очень трудно. Мир должен быть основан на разуме. Кто спорит, что добродетель необходима? Конечно, не я. Но ведь и стоики предписывают только со спокойствием встречать противоречивые мнения, но не требуют отрешения от всего, начиная с имущества и кончая сегодняшним обедом. Скажи, Цинна, ты человек рассудительный. Что бы ты подумал обо мне, если бы этот дом, в котором вы живете, я ни с того ни с сего отдал тем оборванцам, которые греются на солнце где-то там, около Явских ворот? А он-то, собственно, и требует этого. Притом он говорит, что всех любить нужно одинаково. Евреев так же, как римлян, римлян, как египтян, как африканцев и так далее. Признаюсь тебе, этого мне было достаточно. В минуту, когда дело идет об его жизни, он держит себя так, как будто речь идет о ком-нибудь другом. Поучает и молится. На мне не лежит обязанности спасать кого-нибудь, кто сам о себе не заботится. Кто не умеет ни в чем сохранить чувство меры, тот человек неблагоразумный. Притом он называет себя Сыном Божиим и колеблет основы, на которых стоит мир, значит, вредит и людям. Пусть в душе он думает, что хочет, только бы не колебал основ. Как человек я протестую против его учения. Если, скажем так, я не верю в богов, так это мое дело. Однако я признаю необходимость религии, говорю это всенародно, ибо думаю, что для народа религия — необходимая узда. Кони должны быть впряжены в колесницу и хорошо впряжены. Наконец, этому Назарею смерть и не должна быть страшную. Он утверждает, что воскреснет. Цинна и Антея с изумлением переглянулись. Воскреснет? Не более, не менее, через 3 дня. Так, по крайней мере, гласят его ученики. Самого его я забыл спросить об этом. Наконец, это все равно, потому что смерть избавляет от обещаний. А если бы он и не воскрес, то ничего не потеряет, потому что, по его же учению, истинное счастье вместе с вечной жизнью начинается лишь после смерти. Он говорит об этом решительно, как человек совершенно убежденный. В его Гадесе светлее, чем в подсолнечном мире. А кто больше страдает здесь, тот вернее войдет туда. Он должен только любить, любить и любить. «Странное учение», — сказала Антея. «А народ кричал тебе: распни его?» — спросил Цинна. «Я вовсе не удивляюсь этому. Душа этого народа — ненависть». А кто же, если не ненависть, станет требовать креста для любви? Антея провела по лбу исхудалую рукой. И он уверен, что можно жить и быть счастливым после смерти. Поэтому-то его не страшит ни крест, ни смерть. Как бы это было хорошо, Кай! И через минуту она опять спросила, откуда он знает о том? Прокуратор махнул рукой. «Говорит, что знает это от отца всех людей, который для евреев то же самое, что для нас Юпитер, с той разницей, что, по словам Назарея, он един и милосерд». «Как бы это было хорошо, Кай!» — повторила больная. Цинна раскрыл рот, как будто хотел сказать что-то, но... Замолк, и разговор прекратился. Понтий, вероятно, все время думал о странном учении Назарея, кивал головой и поминутно пожимал плечами. Наконец он встал и начал прощаться. Вдруг Антея сказала: «Кай, пойдем посмотрим этого Назарея». «Спешите», — добавил удаляющийся Пилат, — «процессия скоро двинется». Глава 8. День с утра, знойный и погожий, к полудню начал хмуриться. С северо-запада плыли тучи, темные или красновато-медного цвета, небольшие, но густые, словно чреватые грозой. Между ними просвечивала еще глубокая лазурь неба, но можно было предвидеть, что тучи вскоре сольются и окутают весь горизонт. А пока солнце окаймляло их зазубренные огнем и золотом. Над самым городом и прилегающими к нему пригорками еще расстилалась полоса ясного неба, внизу воздух стоял недвижную массой. На высоком плоскогорье, называемом Голгофой, там и здесь стояли небольшие кучки людей, которые поспешили занять места раньше, чем процессия двинется из города. Солнце освещало широкое каменистое пространство, пустое, бесплодное и печальное. Общий однообразный серовато-жемчужный тон нарушала только сеть расщелин и обрывов, тем более черная, чем более яркими лучами солнца освещалось плоскогорье. Вдали виднелись высокие холмы, также бесплодные, окутанные голубою дымкой дали. Ниже, между стенами города и плоскогорьем Голгофы, лежала равнина, усеянная скалами, но уже не такая пустынная. Там из расщелин, в которых скопилось сколько-нибудь плодородной земли, выглядывали фиги с редкими и жалкими листьями. И там и здесь виднелись постройки с плоскими кровлями, прилепившиеся словно гнезда ласточек к каменным стенам или сверкающие своей белизной гробницы. Ныне, по случаю приближающихся праздников и наплыва жителей провинции, около стен выросло множество шалашей и палаток, целый табор, кишащий людьми и верблюдами. Солнце поднималось все выше по пространству неба, которое еще не успели облечь тучи. Приближалось время, когда на этих высотах обыкновенно царило мертвое молчание, ибо все живые существа искали убежище в стенах города или в расщелинах. Даже и теперь, несмотря на обычное оживление, какая-то грусть царила над этим пространством, где ослепительный блеск солнца падал не на зелень, а на серые каменные глыбы. Отголосок далекого городского гомона, долетающий сюда, преображался точно в шум волн и, казалось, поглощался царящую вокруг тишиной. Отдельные кучки людей, с утра поместившихся на Голгофе, то и дело обращались к городу, откуда процессия должна выступить, если не сейчас, то через несколько минут. Появились носилки Антеи в сопровождении десятка солдат-прокуратора, которые должны были пролагать дорогу среди народа, а до некоторой степени и охранять чужеземцев от оскорблений ненавидящей их фанатической толпы. Возле носилок шел Цинна в сопровождении сотника Руфила. Антея была как будто более покойна и менее встревожена тем, что приближался полдень, предвещающий появление страшных видений, которые высасывали из нее жизнь. То, что прокуратор говорил о молодом Назарее, овладело ее умом и отвлекло внимание от ее болезни. В этом крылось что-то странное для нее, чего она почти не могла понять. Тогдашний мир видел многих людей, которые умирали так же спокойно, как гаснет погребальный костер, когда дрова догорят дотла. Но то было спокойствие, истекающее из отваги или из философского примирения с неодолимой необходимостью перехода из света во мрак, из действительной жизни в какое-то существование мглистое, неясное и неопределенное. Никто до сих пор смерти не благословлял. Никто не умирал с непоколебимой уверенностью, что только лишь за костром или за гробом начинается истинное существование и счастье, такое великое и бесконечное, какое может дать только существо всемогущее и бесконечное. А тот, которого сейчас должны предать распятию, провозглашал это как несомненную истину. Антею не только поразило это учение, но и показалось вместе с тем единственным источником утешения и надежды. Она знала, что должна умереть, и ее охватывала неизмеримая скорбь. Чем представлялась ей смерть? Разлукой с Цинной, разлукой с отцом, разлукой со светом, с любовью, пустыней, холодом, полунебытием, мраком. Чем лучше могло ей быть в жизни, тем скорбь ее должна быть сильнее. Если бы смерть могла ей на что-нибудь пригодиться, если бы можно было взять с собою хоть частицу воспоминания о любви, хоть память о счастье, то она нашла бы в себе силу покориться. И вдруг, не ожидая от смерти ничего, она услышала, что смерть может дать ей все. И кто же это проповедовал? Какой-то странный человек, учитель, пророк, философ, который внушал людям любовь, как величайшую добродетель, который благословлял их в минуту, когда они бичевали его, и которого сейчас распнут на кресте. И Антея думала: Зачем же он так поучал, коль скоро крест является его единственной наградой? Одни жаждали власти, он не хотел ее, он остался убогим. Другие — дворцов, перов, роскоши, пурпурной одежды, колесниц, украшенных слоновой костью и перламутром. Он жил как пастырь среди стада. Он проповедовал любовь, сострадание, нищету. Не мог же он быть злым и умышленно обманывать людей. А если он говорил правду, то да будет благословенна смерть как конец земного ничтожества, как обмен меньшего счастья на большее, как свет для гаснущих очей, как крылья, на которых возносятся в обитель вечной радости. Теперь Антея поняла, что значила проповедь воскресения. Ум и сердце бедной больной всеми силами прилепились к этому учению. Она вспомнила слова отца, который неоднократно говорил, что только новая правда может извлечь истомленную человеческую душу из мрака и отягощающих ее уз. А это была новая правда. Она побеждала смерть, значит, приносила спасение. Антея всем своим существом так погрузилась в эти мысли, что Цинна в первый раз за много-много дней не заметил на ее лице признака тревоги перед приближающимся полуденным часом. Процессия выступила из города к Голгофе, и с вышины, на которой стояли носилки Антеи, все было видно до малейшей подробности. Толпа была огромная, но и она, казалось, таяла среди простора каменистой пустыни. Из открытых городских ворот выплывали все новые и новые волны людей, а по дороге к ним присоединялись те, которые ожидали за воротами. По сторонам народного потока сновали раи детей. Процессия меняла свой цвет и пестрела белыми одеждами мужчин и красными и синими платками женщин. В середине сверкали мечи и копья римских воинов. Шум смешанных голосов доносился издалека и становился все более и более ясным. Наконец процессия приблизилась. Первые ряды начали всходить на пригорок. Толпа спешила, чтобы занять место поближе, не пропустить ничего из подробностей казни, вследствие чего отряд воинов, сопровождавших осужденных, сильно отстал. Первыми появились дети, преимущественно мальчики, полуногие и перевязанные куском тряпки вокруг бедр, со стриженными головами, за исключением двух локонов у висков, смуглые, с голубоватыми глазами и пронзительным говором. Посреди дикого гомона они начали вырывать из расщелин выветрившиеся обломки скал, чтобы потом было чем бросать в распятых. За детьми на пригорок хлынул первый отряд разнокалиберной толпы. Лица у всех горели от движения и от надежды на любопытное зрелище, но ни на одном не было и следа сострадания. Крикливые голоса, торопливость речи и резкость движений удивляли даже Антею, несмотря на то, что в Александрии она привыкла к болтливой и живой греческой толпе. Люди разговаривали между собой так, как будто были готовы броситься друг на друга. Кричали так, как будто дело шло об их спасении.